В день похорон шел дождь. Я стояла в школьной форме, ни с кем не разговаривая, лишь обнимая траурную фотографию сестрички Ай. Глядя на себя в зеркало, я видела лишь пустую оболочку, которую даже минимальный нажим может раздавить с легкостью. «Мария, когда мне будет 14, я тебя покину». Почему она решила умереть вместе с родителями? Этого я не могла понять. Ведь теперь она не сможет достичь своей цели. Но было ясно, что все это она спланировала заранее, иначе не предсказала бы. Иными словами, сестричка Ая с самого начала планировала верить свою главную цель – сделать всех в мире счастливыми мне. Вот почему она заставила меня быть свидетелем поджога и дала мне тот дневник. Должно быть, она решила, что полностью передала мне свою обязанность. В свой 14-й день рождения она, манипулируя ненавистью своего бывшего учителя, заставила его устроить автокатастрофу, в которой погибли все. Месть. Она сказала, что отомстит. Сестричка Ая, наверное, ненавидела свою семью за то, что эти люди создали в ней пустоту, так терзавшую ее. Отомстить им было ее второй целью, о которой она мне не сказала. Она планировала их смерть с самого начала. Я тоже была частью семьи, которой она хотела отомстить, но в моем случае месть состояла не в убийстве, а в том, что она завладела моей душой. И вот доказательство. Теперь мне некуда было идти. Родственники ругались между собой, решая, кому достанется ребенок от адультера, кто унаследует деньги, кто получит дом, кто прочую собственность. Все это я фиксировала самым краешком сознания. В конце концов, они разобрали собственность, включая землю и дом, а меня предоставили самой себе. Мне дали только страховые деньги за смерть родителей. Этого мне должно было хватить до совершеннолетия, если жить скромно. Похоже, родственники сочли, что на этом их обязанности полностью выполнены. Конечно, о том, чтобы найти у них новый родной дом, не было и речи. Я решила, что лучше уж засохнуть в заброшенной паутине. Я и глазом не успела моргнуть, как осталась одна. К моему удивлению, ощущение было прямо противоположным тому, которое бывает, когда тебя запирают в тесной комнате. Мне показалось, что меня швырнули в громадное пространство безо всяких стен. В этом бесцветном мире я могла идти и идти, но пейзаж вокруг не менялся бы, и я бы никуда не пришла. Было лишь одно, что могло бы служить мне путеводной звездой. Хрупкая прозрачная тень сестрички Ай. Идти мне было некуда, я с готовностью последовала за ней. Сестричка Ая. Вдруг я увидела бегущего куда-то под дождем большого грязного паука. Даже не осознавая, что я делаю, я подобрала его. И, как сестра когда-то, позволила ему ползать по моей ладони, а потом сжала кулак. Когда я его раскрыла, паук по-прежнему сидел на ладони. Я не смогла заставить себя его раздавить. Паук, по-прежнему живой, слез с ладони и исчез куда-то. Ладонь осталась грязной. Именно в этот момент я почувствовала, что я стану Аи Атанаси. Когда я пришла в себя, оказалось, что я стою под проливным дождем. Как я сюда пришла, я не помнила. Сколько времени прошло после похорон, тоже. Я была в незнакомом месте. Школьная форма и юбка промокли насквозь. Ливень смыл мои чувства, лишил дыхания, стер мой облик, разбавил мою кровь, растворил меня в почве. Как долго я шла? Возможно, и не очень долго, но бесцельность этой ходьбы рвала мне душу. Я шла и шла, и когда моя душа полностью рассыпалась, меня окутал свет. Я не могла найти, как еще это можно описать. Там не было ни неба, ни земли, и я была нога, как при рождении. Я почувствовала, как мой дух растворяется в свете. Это место не позволило моей индивидуальности существовать. Любое существо здесь было равно драгоценно и равно никчемно. Вдруг я ощутила мягкий поток воздуха, который отвечал на мои движения. Однако я не видела смысла управлять ветром, и приготовилась исчезнуть из этого мира. Стоп, подождите. Я должна кое-что сделать. Я должна сделать счастливыми всех людей в мире. Хоть ей была пустой, направление, куда я должна двигаться, по-прежнему существовало. И тут же поток воздуха тоже приобрел направление и стал собираться вокруг меня. Свет. Свет. Повсюду свет. Я сама не заметила, как покинула мир света и очутилась в незнакомом лесу. Я стояла, слушая голоса насекомых и сов. Однако что делать дальше я не знала. Я была не в силах двинуться с места. Моей душе не хватало движущей силы. Так я стояла, пока небо не сменило цвет. Потом сунула руку в карман и кое-что достала. Маленький подарочный пакет. Там был флакончик с ароматическим маслом, который я хотела подарить сестре на день рождения. Я открыла его. Сразу вокруг начал распространяться слабый запах мяты. Ко мне вернулась чувствительность, достаточная, чтобы мне стало некомфортно в мокрой и грязной школьной форме. Вдруг я осознала, что держу шкатулку. Это была красивая полупрозрачная коробочка кубической формы. Выглядела она невероятно хрупкой. Точно была сделана из тонкого стекла. Я тут же интуитивно поняла. Этот предмет исполнит мое желание. У меня есть шанс воплотить в жизнь любое желание. Нет нужды говорить, что пожелать я могла лишь одного. Я назвала шкатулку блаженством. Однако в итоге оно получилось ущербным. Бам-бам! Я просыпаюсь от звука, будто кто-то колотит в стену. Ах. Я протираю глаза. По-моему, мне снился какой-то ностальгический сон. Но я забыла его сразу, как только проснулась. Аромат мяты заполняет мою комнату. Именно он подстегивает мое тело и душу, хотя я давно уже достигла предела. Но пора идти. Я встаю, чтобы отправиться на поиски новой шкатулки. Найду я ее или нет, все равно я должна выполнить свою миссию и сделать всех в мире счастливыми. Хоть и забыла о собственном прошлом. Это единственное, что наполняет смыслом мое существование. Я успеваю сделать всего несколько шагов, когда меня начинает шатать. Мои худые ноги держали меня долго, очень долго. Дольше, чем целую человеческую жизнь, но останавливаться мне нельзя. Да и незачем. Я посвятила свою жизнь другим. Никому не дозволено меня остановить. Бам-бам! Ах, этот стук действует мне на нервы.